где, как я подозреваю, произошло преступление. Во-вторых, Гидеон Кречин не просто таскает к себе землю. Тут есть нечто символическое. Кречин, по моим понятиям, не просто сумасшедший. Скорее всего, он шизофреник. Порой он судит как нормальный человек. Но при всем том, у него есть некий пунктик. Сама по себе затея с глотанием земли, лепкой макета бывшего дома и будущих могил сегодняшних врагов, не говорит в пользу здравого рассудка. Однако глубинные мотивы его поведения отнюдь не бессмысленны. Потому этот тип довольно опасен. Он одержим какой-то манией. Я думаю, дорогой мой друг, что мы впервые сталкиваемся с таким клубком проблем. Я не зря спросил тебя, какого ты мнения об Урдыряну. Да, именно о нем хотя был уверен, как и случилось, что ты заговоришь о его жене. Видишь ли, есть основания полагать, что весь их спор был превосходной сценической постановкой. А мы были бедными зрителями, единственным правом которых было наслаждаться съедобным реквизитом. Он-то был должен признать совершенно замечательного качества. Не пойми меня неправильно, не было у них ничего разработанного заранее, намеренного. Была импровизация. Нечто интуитивное, как у настоящего таланта. Может быть, они даже сами не сознавали, что каждой репликой плели сеть, желая из-под воли выведать у нас факты, которые их интересуют в этом деле. Дорогой мой коллега, в сущности, они нас допрашивали как рядовых подозреваемых, которых надо расколоть. Ты задавался вопросом, кто позвонил в уезд? Да он же и позвонил. Поверь мне, именно он, хотя при нас недоумевал и выражал нам всяческое участие. И еще скажу, не очень-то рискуя ошибиться, что королева в шахматной партии, которую мы разыгрываем, это Эмилия. Она знает абсолютно все. Панаитеску почесал подбородок, потом затылок. Майор выражался как-то не совсем ясно. Перескакивал с одного на другое. Однако шофер знал, что он, собственно, сейчас не нужен деду. Майору достаточно было слышать самого себя, рассуждать вслух. «Дед», — сказал Панаитеску, вспотевший от напряжения. Его удочка слегка подрагивала. Напрасно ты мусолишь так и этак эти и другие факты. Я отказываюсь верить, что Урдыряну что-то знает про преступника. Ты со своей железной логикой можешь говорить все, что хочешь, я все равно не верю. У человека могут быть какие-то личные интересы, допускаю. Но чтобы он знал про преступника и не сказал, нет, это исключено. Руку даю на отсечение. Интересно, интересно, дорогой мой. Подойди ко мне, я тебе руку пожму. Ты не подозреваешь, какую важную истину ты мне раскрыл. Каждый раз, когда ты тем или иным способом вносишь свой вклад в расследование, я убеждаюсь, что у тебя с пеленок были задатки великого детектива. Да, дорогой мой, значит, ты считаешь, что про преступление он ничего не знает? Так, так. Зато, говоришь, у него есть какие-то интересы. Дорогой Панаитеску. И дед горячо пожал ему руку, к радости шофера, который чувствовал себя весьма польщенным. Ты точно ответил на вопрос, на который я собирался ответить, но не отважился.